Я советовал ей рассказать вам, что она видела. По-моему, она преувеличивала из желания отвести от меня все подозрения, не понимая, что, выгораживая меня, может навлечь на другого большую беду. У меня нет ничего общего с Корбеем. Я вам уже говорил, я не люблю его, но он и не враг мне. И не думаю, чтобы он был преступником, как поняли вы. Мама ненавидит этого человека. Правда, та, которую она сказала вам сегодня. В душе она, наверное, хотела бы, чтобы Корбей пострадал. Из-за него был убит ее отец. Из-за него родился я. Из-за него она мучилась всю жизнь. И из-за него же погибла она, в этом уверена, моя невеста. Прикоп встал, подошел к вешалке в передней и вернулся с мятой бумагой. Это была телеграмма, посланная Юстиной. Дед взял ее, прочитал и вернул юноше. Савета Турдян испуганно смотрела то на сына, то на майора, не понимая, о чем они говорят, и опасаясь того, что теперь предпримет представитель закона против них за ложь, за то, что они послали в армию ложную телеграмму. Женщина начала что-то нежно лепетать, потом нагнулась и незаметно поцеловала деду руку. Он не ждал этого жеста и удивился, торопливо убрав руку. Но когда понял, о чем именно она хотела попросить, его охватило горькое чувство. Она просит простить ее. Я вас прошу, скажите, что с ней ничего не случится из-за телеграммы. Что же касается остального, то больше она ничего не видела. Я ее спрашивал не раз. Поверьте. Успокой ее, молодой человек, в отношении телеграммы. Тревожный порыв матери можно понять. Она хотела защитить тебя, поэтому прибегла к такому средству по совету Юстины. Но это неудивительно. Ну вот о чем я думаю. Она посоветовала послать тебе телеграмму. Не могла ли она посоветовать твоей матери и другое? Может быть, неуместно сейчас настаивать на этом, но уж очень большая неувязка между тем, что я понял тогда, и тем, что мне говорится сейчас. Ты, наверное, заметил, что я прошу твоей помощи, как просил бы своего коллегу. Обычно ведь расследование ведется в другом тоне. К тому же ты имеешь право как можно скорее узнать правду о гибели Анны Драги. Прошу тебя, спроси ее, но спроси на этот раз так, чтобы она поняла, что ты задаешь вопрос, а не я. Мне она может не сказать правду. Прежде чем спросить ее, я хочу сказать вам, что Юстина после всего случившегося проявила большую заботу о матери и обо мне. То ли из жалости, то ли из-за угрызений совести, связанных с ее отцом, то ли потому, что у нее добрая душа. По-моему, у нее такая душа добрая, щедрая. Ну, а потом время шло, товарищ майор, отодвигая печальные события в прошлое. Люди, успокоившись, продолжали жить, как жили. Дед ничего не сказал. Он ждал. Прикоп вышел в соседнюю комнату, вероятно, для передышки. Он не нашел другого предлога для этого, как взять кружку молока, которая стояла на столе в кухне. Он вернулся с кружкой в руке, поставив ее перед дедом. «Парное», — сказал он, — «отведайте». Пока дед пил молоко с пеной по краю кружки, мать и сын говорили долго и взволнованно. Мама сказала, что Юстина ничего другого ей не советовала. Только послать телеграмму. Благодарю, молодой человек. Дед встал из-за стола, не будучи убежден, что ответ женщины был правдивым. Он нашел Корбея в хлеву со скребницей в руке, возле единственной коровы в огромном стойле, которое могло бы приютить с десяток голов.